Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем нашу очередную передачу «Школа выживания». Сегодня наша передача посвящена очень интересной теме – звукотерапия. И я беседую сегодня с гостем из Санкт-Петербурга Макаровым Евгением Всеволодовичем. Здравствуйте. Привет из Санкт-Петербурга. Представьтесь, пожалуйста, Евгений Всеволодович. Вот вы специалист, психолог, психотерапевт. Но тема нашей передачи – звукотерапия. Да, значит, у меня специализация в области психологии, специализация звукотерапия и словотерапия. Я назвал это звукосмыслотерапия. Программа, связанная с оздоровительным воздействием звуков, музыки на организм человека, его тело, душу и дух. Задача сгармонизировать эти три составляющие и помочь как-то человеку, который обращается за помощью к психологу. Вы знаете, Евгений Всеволодович, вот наша тема сегодня – звукотерапия. По сути дела, это лечение звуком. Мне думается, что сейчас это особенно актуально, поскольку человек, особенно в городе, живет не то чтобы в среде звуков гармоничных, он живет в среде какофонии. Вот что вас побудило? Немножко расскажите о себе. Как вы пришли вот к этой интереснейшей, на мой взгляд, теме? Ну, дело в том, что я сам решал свои проблемы и поставил вопросы, как вообще выжить в этом мире, наполненном, так сказать, разными неприятными моментами, начиная от воздуха, кончая питанием, звуками, которые окружают нас беспрерывно, которые травмируют наш слуховой аппарат, наше существо и тело, и душу. Ну вот я как-то задал вопрос, а что же нужно для того, чтобы как-то выжить в этом мире и, мало того, преобразиться, спастись, скажем, так вот. Спастись, наверное, не только вот чисто так физически, вот все, что вы перечислили, да, но в первую очередь дать возможность душе проявиться. Да, ну спасение, я понимаю, вот, скажем, в христианском понимании спасение – это спасение души, чтобы она не была загромождена телом и, значит, чтобы она не была захвачена телом и его страстями и неизменными побуждениями. Во всяком случае, если говорить о негативных моментах этого. Вот я задал себе вопрос такой, какая может быть система, учитывая мои возможности в этом мире, мои таланты, что я могу предложить человеку, прежде всего себе, для того, чтобы выйти из этого экологического, вот этого духовного тупика, как сейчас говорят. Ну вот, я, значит, вот закончил психфак в свое время, направление как раз именно звукотерапии. Именно потому, что ведь вначале было слово, сейчас это стало уже как бы вроде и понятно всем. Это и ведическая, и библейская традиция. Но вот если мы послушаем главное слово, определяемое, которое определяет наш организм, это, наверное, позвоночник, спина. И мы послушаем это слово, и нам слово говорит. Ведь если оно действительно вначале было, если оно закон, логос, то есть мы слышим просто-напросто позвоночник, звоны. Значит, видимо, нужны звоны, звуки. Мы говорим, нам не хватает духовной тонкости, ведь правда? А что такое? Давайте послушаем, что говорим мы. Мы редко это делаем. Духовные тонкости. Слова звукосмысла – это образительные. Это уже доказано даже учеными, лингвистами, психологами. Вот духа, ухо. Ухо, значит, слышание. Овен. Овен – это гармоническое целое, это яйцо, ова. Это в то же время и жертвенное животное, то есть идея жертвенности, то есть покаяние, то есть исследование своих грехов, исправление. Тонкость. тон – это звук, кость, значит, звук костей. Теперь вспомню слово, которое наполняет организм. Это организм, орган. Орган, орган. Вот вам, пожалуйста, тон. Значит, звук органа необходим для нашего здоровья, если говорить о теле. Мы существа организмические. И вот каждый наш орган, он, оказывается, звучит, поет. Не только мы поем, когда нам хорошо, но и органы поют. И... Действительно, когда душа поет, то поет каждый орган. И вот я смотрю, передо мной программа ваших занятий, вашего семинара. И здесь такой интересный раздел звука «Мануальная терапия позвоночника». Что такое мануальная терапия? В общем, я знакома с этим, поскольку изучала массаж. И что такое терапия позвоночника тоже известно многим. Но вот что такое звука «Мануальная терапия»? Пожалуйста, поведайте нам, Евгений Всеволодович. Значит, звук накладывается на движение, скажем, вернее, операцию типа, скажем, дренажа. Ну, вот я называю это звуковой дренаж. Вот послушайте, если мы будем сотрясать пальцами, скажем, подушечками пальцев район грудного отдела позвоночника, вот послушайте, во время звучания, то это и будет как бы звукомануальный элемент. Вот послушайте. Я. Этот элемент дает развитие акустического резонатора в центре позвоночника, в районе как раз того места, где нас мучает остеохондроз грудной. Вот. Если мы акустический центр переместим с, скажем, артикуляционного аппарата ниже, вот, в отдел грудной, то мы, значит, тогда предоставим возможность голосу работать на организм, сотрясая звуком те отделы позвоночника, которые требуют оживления вот этого звукового, там, где как раз они зажимаются корешки, который дает иннервацию болевую, скажем. На орган. По сути дела, звук – это же воздух, который проходит через определенные каналы, да? То есть, конечно, да, да. И вот определенное сотрясение, как бы частоты колебаний создают вот этот дренаж, как я поняла, да, верно? Да, да, да, вот как раз и происходит. То есть нам нужно зацепить, как бы опустить звук в область грудного отдела позвоночника, чтобы звук нашего голоса не расшатывал зубы своим старческим обликом, да? Не шепелял и не это... Я вас люблю, да? Вы меня извините. Вот такая любовь-то... Фу, простите меня за это выражение, нужна. А мне нужно бы сказать так. Я вас люблю... Правда? То есть содержанию слова должна соответствовать форма его. И вот это несоответствие является трагической причиной неврозов. Неврозов – это одна из самых мощных причин. Она очень простая и ясная. Но ее мало кто придает ей значение. Понимаете? Ну, главный человек был хороший. А как он говорит, каким голосом? Соответствует ли форма содержанию? Понимаете, но Господь нам, природа, дала как раз такой голосовой аппарат, который бы не разъединял природу и содержание, то есть форму и содержание. Вы помните, еще Аристотель говорил, и Платон, вот были, значит, философские споры, размышления вот, в диалогах Платона о форме содержания. Помните, мионы, эйдосы платоновские, эйдосы платоновские и мионы, да, материя, как бы, содержание. Вот. И вот вопрос о том, что должно быть первое, эйдос или материя, или сознание, да, или идея. Это очень серьезный вопрос. И вот как раз в этом плане, значит, голос наш и мысль, это как мионы и эйдосы, они должны гармонично сочетаться, да? Понимаете? Не должны быть только одни эйдосы, правда? Должны быть мионы. Эйдосы мионятся, а мионы эйдосятся, если так можно сказать, конечно. Евгений Всеволодович, вы говорили в нашей предварительной такой беседе, что вы знакомы с ведической литературой, и это как бы усилило мой интерес вот к вам как такой интересной личности. Так вот, вы читали Бхагавад-гиту с комментариями Шрилы Прабхупады, И, может быть, вы помните, что, комментируя один из стихов, он говорил о колоссальном значении того фактора, насколько человек правильно, выразительно и внутренне ёмко может выражать свои мысли. То есть в какую форму он может облекать эти мысли. И, по всей вероятности, вот то, что вы сейчас сказали, оно очень... хорошо перекликается с этим. Я думаю, что эта мысль, она не вызывает вообще, вот это утверждение не вызывает сомнения. И здесь, конечно, вот это направление звукотерапии, мне кажется, оно может помогать не только на чисто таком ментальном уровне развивать мысль, оно может помогать развивать вообще внутренне человека. Ведь каждая мысль, форма – это есть тропинка, по которой душа как бы выражает. Это и тело. Возьмите, скажем, да, понятие, конечно, секрета. Секрет. Что такое секрет? Да. Это какая-то тайна, да, которую не рассказывают. Да, то есть это некое идеальное такое. Да? Секрет – человек, и рыба без секрета не может двигаться. Ну, да, то есть лисья – это какая-то. Мы в секрете рождены, правда? Да. Но ведь это же и секрет гуманитарного характера. Конечно. То есть понятие, понимаете? И вот как раз многоплановость. И вот язык русский, основа которого, значит, индоевропейская, ведь мы, значит, мы знаем, что у нас индоевропейский регион, вот, и в частности санскритский язык, наш родной язык, и тысячи слов, вот лингвисты определили, что около тысячи слов русских, они, значит, имеют санскритские основания. Возьмите там карма, карма, да, карма. Там, Кришна, крыша. Крыша там и так далее. Рамо, рама, скажем, наверное. Да? Ну, в общем, тут это лингвисты знают эти. Это не надо доказывать, ясно. Угу. Поэтому вот индийская культура, вот я, хотя я, в общем-то, человек христианин, так сказать, у меня крещеный и все, но я прекрасно себе замечу, что эта культура, это не чужое для нас. Это наша, так сказать, история наша, предки наши, я не знаю. Тут очень тонкий вопрос, когда что, как было там ведическая культура, там как это все, вот вопросы аркаима там сейчас поднимаются, вы знаете, это очень вопрос такой квалифицированный, не будем вдаваться в него, но вопрос один, что имеется связь культур Востока и Запада, даже в чисто поэтическом плане, вот когда я по поэзии, значит, вот занимался одно время очень усиленно, и у меня есть некоторые вещи, которые пока, ну, например, смотрите, вот анахата, скажем, центр, сердечный, главный, значит, центр вот в восточной практике. Анахата. Мы слышим там хату. Анахата. Вот у меня были такие стихи. Рябина и смородина, моя рябая родина, у родина, любимая моя. Но все твои родинки на теле, милым родинки на теле, милой родины моей. Истерзанная в мате, заплатой на заплате, с горячим сердцем в хате, то родина убогая моя, убогая моя. Угу. Видите, смысл убогости каков? Да. Это, наоборот, позитивный смысл, а мы как привыкли это думать. Понимаете? Анахата в хате, душа России в хате, она в хате. Угу. Так не анахата ли это? Да, вот видите, и почему, вот смотрите, дело в том, что я-то начинал заниматься вот восточными очень, вот и писателей читал, таких вот ученых, видите, Гессе, скажем, вот он как раз вопрос Восток-Запад. Вот, и кстати сказать, ведь к кресте, вот когда мы крестимся христиански православные, мы же освящаем голову верхней, да, потом грудь. Это освящение сердца, освящение вот этой души нашей. А куда мы палец кладем? Мы кладем палец как раз не в область сердца, это была бы слева, да? А именно в область как раз анахаты. Это как бы мне является доказательством для меня того, что это есть связь. Нельзя говорить, что это одно и то же, конечно, сердце это сердце, а анахата это некая проекция ментальная, там, я не знаю, как это можно по-разному, рефлексогенная зона, как угодно. Но это с этим, в этом есть связь какая-то, понимаете? Это центр главный. А потому что там место, где душа. Да. Расположено. Вот. Поэтому мы должны изучать язык наш и программы здоровья нашего, гармонии скрыты не только в предложениях, но и внутри самого слова. Вот моя весть, которую я с Божьей помощью вот рассказываю. В Петербурге у меня специальная такая лаборатория есть, фоносемантика в институте. И я провожу семинары, занятия. И вот эту, несу эту весь, как бы ведаю Божьей помощи. Конечно, да, дайте знания. Бог дал слышание, вот такое слово. Что касается, оказывается, нога, она и должна быть ногой. Вот мы как-то не даем отчета, что почему мы болеем. Но чаще от того, что мы просто, не потому, что мы Порфирий Корнеевич не повстречали, а хотя это тоже замечательно, что Иванов, вы знаете, да, вот да, система моржевания, это хорошо, природная система. А потому, что мы не слышали слова Божьего природного, а нога. Ведь она должна быть нога, ведь по определению. Что же там усложнять-то? Нужно по-простому, по-народному послушать слово, и мы там увидим. Нога, голова, голова, го-энергия. Если открыта голова, если нота не только в буквальном смысле, и в метафорическом плане, то тогда у нас и голова работает, и идет поток, волос, голос. А если голова закрыта, там, это в плане развития головы, так, пожалуйста, олово слышно там. Голова, олово, олово. Понимаете? То есть на слуху язык нам являет своей феноменологией, вот своим театром живым, он нам являет программой жизни и здоровья. Внутри языка, внутри алфавита нашего скрыта информация, уже скрыта, если мы поймем это, мы уже будем иметь основы и покой какой-то элементарный, природная ясность. Но мы этого не знаем. И вот задача психологии такой, вот, которую я веду, музыкальной, звукосмысловой, вот напомнить человеку об этом. Евгений Всеволодович, вот я смотрю, у вас как бы два таких раздела, даже три раздела. Но вот первый раздел — терапии тела, и здесь очень интересный такой раздел 7 противоостеохондрозных упражнений для самых ленивых. Да, что это такое? Ленивых. Поведайте нам, пожалуйста. Ну вот, ленивые голубцы мы знаем, а да, мы же сами голубцы ленивые. Смотря что. Голубчики, голубчики. Ну, я рассчитываю на людей, которые в обычной жизни, когда, вы знаете, бежишь на работу там или куда, некогда, понимаете, там все это. Хочется, чтобы такое быстрое, простое, ясное. Ну, вот я выбрал из всех разных систем, из йогических, там, из наших разных, да и от простой зарядки, там, какие-то такие простые упражнения, которые можно для разных возрастов, там, за 15 минут сделать их, и это будет хорошая профилактика вот упреждения этих заболеваний. Но вы делаете это под музыку или здесь как бы музыку пока еще вы не включаете на чисто таком спортивном нет, уровне? Это, нет, спортивное — это когда у нас было, помните, на зарядку становись, да? Нет, я имею в виду физические упражнения, просто физические упражнения. Это скорее уже на грани, потому что они, значит, это вплывание в состояние, понимаете? Вот как игра вот на фортепиано, она должна быть, если она здоровой должна быть, то она должна быть как бы мягкой, вплывание, понимаете? Не фарш звуков, там, не наезд через посредство нот на тему, да, композиторскую, а вживание в музыку. Вот надо научиться быть не гостем звуков, понимаете? Вот я пришел, вот я овладел, да, вот как у нас советская вот эта система. Я пришел, увидел, победил, да. Ну, это не советская, это римская система, языческая она и была, и есть в значительной мере. Понимаете, а вот проникновение, то есть когда звуки сами рождаются. Рождаются, а не когда, от души. А не когда мы их как из этой самой из тюбика выдавливаем, понимаете ли, да? Да? Вот задача. А это совсем другая психология. Вот этой психологии нам нужно учиться как-то ее вспоминать. Это природная психология. И вот слово нам об этом и говорит. Вот так вот, я начинаю первые занятия притчи, специальной такой каким-то стихотворением, таким притчей во языцах. Я ее читаю обычно, и вот я мог бы ее вам зачитать. В этой притче сфокусирована основная идея, что язык нам говорит многое того, что мы не знаем. И вот это нам нужно прислушаться к нему. Что, собственно, кем мы являемся, что надо делать и как, в каком направлении. В языке это все есть. Вот я мог бы это прочитать, если бы это вас могло заинтересовать. Да, пожалуйста, прочитайте нам. Притча в языцах. Стонут, ноют дети ноевые. Настало время соевое. суете я дети, и те, и эти, и я, дети, суете я. А их дети, куда детях, дети куда, а как о детях, а дети как, а, б, в, г, д, а, бы, вы, гады, вать, вы, рады. Дети добра, добродетель, добродетель, добро, детель. Как в детях добро, в детях добро, как в добро в детях, как? Вон войны лицо, вон ой, в она, ай, в оно, уай, вной, вой, ногой, ногой его, ногой, ведь он изгой, ведь он ногой, ай, ой. Валом валит произвол, тянет лямку жизни в вол. Эй, вол, скажи, чьи законы человечьи? Вол, чьи? Вол, чьи? Кулаком удары в сердце, мы живые, но мы живые. Удары кулаком в живот, но мы живот. И жизнь живет. Она гремит, грохочет, плачет, хочет и хо-хо-хо-хо-хо-хо хочет. Она живет, она же вот, вот, вот Библия наша, вот. Мы любим природу, но любовь эта хрупка, послушайте-ка. Хруп, хруп, и ее ось хруп. Кость, Христа пронзивший гвоздь, и всем нам ее до слез жрают. Братва, жизнь не жратва, жизнь жертва, а? Жертва. Опомнимся, раскроем шире замки, сыпем славы венки и покаемся. Но нет нам покаяния, покаяния, пока ты не я, пока я не ты, нет понятых, но есть понятые. Лицо послушайте. Мысль, свы единое яйцо, вы и я единое лицо. Лицо единого. Царю небесной, душе истины, и же везде и сы, вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дорогие друзья, вы прослушали первую беседу из цикла передач по теме «Звукотерапия». Я беседовала сегодня с психологом-психотерапевтом из Санкт-Петербурга Макаровым Евгением Всеволодовичем. До следующей встречи. Всего вам доброго. Харе Кришна.